Глава 129. Нью-Йорк, декабрь 1959 года. «Ну же, папа, одевайся. Мы ведь не хотим опоздать к встрече гостей». Патти легонько похлопала отца по плечу, побуждая встать из кресла перед камином. «Надевай новую сорочку и костюм. На улице холодно, так что не забудь шарф». «Времени еще полно», — пробормотал Анджело, не желавший покидать уютное местечко. Ему вовсе не хочется тащиться в порт и встречать Куин Мэри, лайнер, прибывающий из Саутгемптона. «Да, на нем плывет семья Родди». «Ну и что? Почему нельзя оставить Анджело здесь, в тепле? Добрались бы и сами. Хватит и того, что праздновать Рождество придется в доме у Патти. Как суетится эта молодежь! Еще с осени, с самого возвращения из Италии, в доме только и разговоров, что об отпуске. Где они побывали, кого повстречали, чем занимались, да как грустно, что он, Анджело, не смог к ним присоединиться. В доме горы итальянских кружев и дорогих сувениров из стекла. Ему и вправду жаль, что он не съездил к родне, а тут еще сердце опять начало шалить. С наступлением зимы кости ноют сильнее. Кэтлин и Патти, наверное, хотят свести его в могилу, раз посылают в сырость, к воде. Анджело в этом возрасте нужен покой и тишина, а не полный дом гомонящих ребятишек и чужестранцев, которые даже не говорят на его языке. Гавань вызывает у него только дурные воспоминания. Пароходы все одинаковые, похожие друг на дружку. Просто забрали бы Анджело по пути в Спрингфилд, а еще лучше оставили бы дома зябнуть у камина. Так нет. Его усадили в многоместный фургон, набитый подарками и едой, разнообразными праздничными блюдами, над которыми колдовала Кэтлин. Жена задорно ему подмигнула. «Увидишь, в этом году сочельник тебе запомнится надолго». «Чем этот год отличается от любого другого? Сперва все слишком много едят и пьют, потом зарабатывают несварение желудка и отсыпаются, а снаружи опять навалит по колено снега, который не растает до самой весны. Анджело, конечно, любит жену и дочку, но сегодня они явно перебарщивают». «Ты хорошо побрился? Ты должен выглядеть молодцом». «Еще чего?» — фыркнул Анджело. «Что такого особенного в сегодняшнем дне? Погодите, вот подхвачу простуду на сыром пирсе и умру. Тогда будет вам праздник». «И тебя с Рождеством, папочка», — рассмеялась Патти. Элла и Клэр стояли у Леера, с нетерпением ожидая, пока судно пройдет Нью-Йоркскую гавань. В немом восхищении они смотрели на открывающиеся их глазам виды. Статую Свободы и остров Эллис. Многое изменилось после их путешествия в Италию. У Клэр, которая изучает историю в Дарамском университете, рождественские каникулы. Возвращаясь из Европы в Личфилд, Элла знала, что, обретя себя, не задержится дома надолго. Селеста, Арчи и Селвин были поражены открытиями, сделанными Эллой, а Родди и Патти с Кэтлин проявили самую сердечную доброту. Ради одного человека, того самого недостающего звена в этой цепочке, все пока держали в тайне. Будь ее воля, Элла сразу прыгнула бы в самолет и полетела к отцу. Но, во-первых, ее ждали заказы, а во-вторых, требовалось время, чтобы привыкнуть к своей новой личности и уже в спокойней домашней обстановке изучить все обстоятельства. Уроки итальянского, которые брала Элла, очень пригодились. Она отправила в Италию оставшиеся кусочки кружева установить авторство работы. Патти прислала свадебную фату Марии, как еще одно доказательство того, что эти кружева сплела одна и та же мастерица. Элли довелось своими глазами увидеть список пассажиров «Титаника». На борту лайнера была лишь одна пассажирка из Тосканы, Мария Бартолини, с новорожденной дочерью Алессией Элизабетой. Других женщин, подходящих по возрасту и описанию, не нашлось. Элла с восторгом обнаружила, что в действительности на несколько месяцев моложе, чем считалось по документам Эллен. Пьеро Марселини подружески помогал ей, переводил письма к Катерине и старой Алессии, передавал им подарки и фотографии, на которых были запечатлены все вместе. Откровенно говоря, Пьеро уже стал для Эллы гораздо ближе, чем друг. Однако это дело будущего, а не настоящего. Сейчас, стоя у борта лайнера, в окружении живописных пейзажей и звуков оживленного водного пути, Элла думала о своем первом путешествии, в чужой одежде, на руках у чужой женщины. История не знает более скорбного прибытия, чем приход Карпатии в Нью-Йорк в далеком 1912 году. Проплывая недалеко от места катастрофы «Титаника», Элла не могла не помолиться за упокой души своих матерей, настоящей и приемной, за всех, кто погиб в катастрофе, и за любовь, которая сделала возможным сегодняшнюю встречу. Мэй совершила свой поступок во имя любви, и Элла давно простила ее, так же, как простила Энтони, ушедшего раньше времени. Прошлое нужно оставить в прошлом. Волнующее путешествие подходит к концу. Впереди самое главное. По спине Эллы пробежали мурашки. Она встретит своего настоящего отца. Она уже тысячу раз прокрутила в голове, что скажет, тысячу раз повторила приготовленные слова. Не расстроится ли Анджело? Не будет ли разочарован? А может быть, совсем ей не поверит? Лишь бы только потрясение не сказалось на его здоровье. Жизнь Эллы, словно затейливое кружево. Чтобы выяснить, кто она такая, понадобилось много лет и странных событий, которые в конце концов соединили всех вместе. Капитан Смит спас ребенка. Мэй забрала ее. Анджело не терял веры, что его дочь жива. Фрэнк пожертвовал собой ради Родди, и это привело к знакомству с Патти. Из всех этих причудливых переплетений соткалась история Эллы. А началось все с крохотных детских башмачков. Поначалу Анджело смотрел на приближающийся пароход без эмоций. Однако запахи дыма и мазута, крики чаек и обычная портовая суета вновь пробудили в его душе невыносимое чувство одиночества. Зачем его заставили прийти сюда? Ведь знали же, как он расстроится. И почему их английские гости не прилетели самолетом? Анджело стоял между Кэтлин и Патти. Обе держали его под руки, и, глядя на медленный ручеек пассажиров, выходящих из зала прибытия, чувствовал, как мерзнут ноги. Люди махали руками, улыбались, радостно обнимали родных. Все точно так же, как почти полвека назад, когда Анджело в немом отчаянии одиноко стоял на пирсе. Хорошо, хоть сейчас он тут по более приятному поводу. «Папочка! Вон они!» Анджело увидел импозантную женщину в меховом манто и ярком розовом шарфе, а рядом с ней девушку в коротком шерстяном пальто с капюшоном, очаровательную темноволосую девушку с волосами, стянутыми в конский хвост, которая улыбалась ему, как будто хорошо знала. В ее улыбке было что-то знакомое, давно забытое, теплое и добрая. «Папа, это Элла, ее дочь Клэр из Англии. У Эллы для тебя кое-что есть». Патти подтолкнула женщину в розовом шарфе вперед. Та улыбнулась и достала из сумочки какую-то небольшую вещицу. «Полагаю, у вас найдется к этому пара», — сказала она, глядя в глаза Анджело. «Что толку от одного башмака, если ног две?» Анджело разгладил пинетку на ладони и озадаченно посмотрел на Кэтлин. «Что это? Почему у нее мой башмачок?» «Твой лежит дома. Помнишь, мы привезли его назад из Италии?» Анджело перевел взгляд на девушку, и его сердце забилось быстрее. Он всматривался в эти черты и узнавал их заново, словно на его глазах ожила старая фотография. «У нее лицо Марии. И у вас тоже», — дрогнувшим голосом сказал он женщине. «Это правда?» «Правда?» «Олеся, все эти годы я не переставал надеяться. Это действительно ты?» «Полагаю, да», — улыбнулась Элла и обвела руками шею Анджело. Из его глаз хлынули слезы. Патти и Кэтлин отступили назад. Анджело беспомощно обернулся. «Вы все знали!» Кэтлин с улыбкой кивнула. «Мы хотели сделать тебе сюрприз. На то, чтобы соединить вас, ушла почти вечность. Где же еще было вам встретиться, как не здесь, где все началось?» «Но как? Как могло произойти такое чудо?» Дочери взяли Анджело под руки и двинулись к выходу. «Это долгая история, папа. Чтобы рассказать ее полностью, нужно время».